Эпиграф. Мемуары пишутся, когда нет уверенности в том, что удастся дожить до воспоминаний. Леонид Пивер. К читателю. Интересно, до каких пор человек не задумывается о том, что однажды ему придется вспоминать? Есть люди, которые вообще не задумываются. Мы сейчас не о них. Но вот что интересно. На телевизионном канале «Культура» есть передача «Линия жизни». И я знаю тех, кто в ней участвует, и тех, кто ее смотрит. Надо ли этим гордиться, или достаточно простой констатации, чтобы дать понять, о ком я собираюсь говорить и для кого? Линия жизни. Забавно было бы начертить мою собственную. Прихоть ее извилин не выведет даже самый капризный самописец. Я и рассказываю о своей жизни, следуя не прямой, а словно скачками-эпизодами, или, как говорят телевизионщики, наплывами. Профессиональная память кусочками, фрагментами хранит то, что, будучи собранным монтажером в единое целое, становится биографией. Но слово «биография» звучит скучно. А моя жизнь, поверьте, скучной не была. Судьба растянула ее настолько, что уже нет многих из тех, кто когда-то внимал моим историям, нет и тех, о ком я говорил и продолжаю говорить. Сейчас их многие уже не знают, называя своим студентам фамилии, а в ответ «не знаем, но слышали». Они слышали, а я видел, общался, работал. Так и подмывает сказать «творил», но чем тогда занимались они, талантливые и выдающиеся, народные и всенародные? Это я пытаюсь шутить, конечно же. Возможно, чувство юмора с годами немножко и притупляется, но жизнь как оселок, его постоянно правит. Вот иду недавно мимо знаменитой бани на Краснознаменной. Замечаю, что-то в ее облике изменилось. У захудалого, обшарпанного здания стали проступать архитектурные приметы. Эпоху назвать сложно, но стиль чувствуется. В чем дело? Присмотрелся внимательнее. Нашей бани коснулся технический прогресс. Ее облицевали сайдингом. Правда, покурить и охладиться посетители, как встарь, выходят на улицу. На обратном пути я обратил внимание на объявление «Шедевр научно-технической революции». Бумага формата А3, отпечатана на принтере, номер сотового телефона, 11 цифр, даже пахнет свежезаправленным картриджем. И текст. Продается коттеджд у пруда. Какая романтика. Выходишь из коттеджда, вдыхаешь свежий воздух и в пурт. Конечно, это объявление, его оформление, говорило об успехах технической революции, но вот культурная революция тут подотстала. Это мне напомнило ситуацию полувековой давности, когда мы, молодые, необученные творческие работники, пришли на телевидение, где царила техника, пользоваться которой мы толком не умели, и нам предстояло вдохнуть в нее жизнь, вложить душу. Я до сих пор благодарен молодым тогда инженерам, техникам, которые учили нас работать с аппаратурой, дабы сделанное нами не уподоблялось коттеджду, что было вполне вероятно, потому что наш технический уровень в то время оставался на уровне понимания слова «полупроводник». Для многих из нас это был один проводник на два железнодорожных вагона.